«Остряк!» — возмутился Якушев. «А ну-ка, идите за мной, сейчас мы все отрегулируем». В вестибюле он громко постучал в окошко кассы. В нем тотчас же возникло лицо респектабельного симпатичного мужчины с кавказским профилем и тонкими усиками над верхней капризной изогнутой губой. «Товарищ кассир, билеты у вас есть?» «Конечно!» «Так продайте, пожалуйста, этой девушке 20 билетов для студентов». «Не продам!» — отрезал мужчина. «Почему?» «Во-первых, она мне дерзила, а во-вторых, я не кассир». «Зачем же вы тогда здесь сидите?» — пожал плечами Якушев. «И если не кассир, то кто же вы?» «Я муж балерины Тальской», — гордо ответил мужчина и ткнул себя указательным пальцем в грудь. «А днем чем вы занимаетесь?» — спросил рассерженный Якушев. Люди, стоявшие и сидевшие в вестибюле гостиницы, засмеялись. Респектабельный мужчина, пахнущий дорогими духами и отборным коньяком, выскочил из кассы, сделал устрашающие глаза, шагнул к Якушеву, но, увидев на его гимнастерке ордена и шпалы в петлицах, мгновенно сник. А Якушев, приняв смиренную позу, повторил: «Вы уж, пожалуйста, я вас очень прошу, всего 20 билетов». И девушка ушла счастливленная. Эта история быстро распространилась по всему Новочеркасску, но нисколько не повредила репутации градоначальника в кавалерийской рубашке, как сначала нарекли Якушева многие интеллигенты. Пройдя мимо угловой тумбы, оклеенной афишами, Павел Сергеевич задержался у распахнутых дверей промтоварного магазина. Он любил заходить в магазин, бывать невольным свидетелем иных сцен между продавцами и покупателями, что служило затем предметом для серьезных размышлений. Это помогало видеть жизнь во всех ее порой весьма поучительных противоречиях. Вот и сейчас, чуть помешков, он вошел в открытую дверь. Душноватый воздух плохо проветренного помещения и разноголосый людской говор обрушились на него. В этот день завезли партию разноцветных сатиновых рубашек, и у прилавка стояла длинная очередь. В ту пору не густо было с промтоварами, и желающих приобрести обнову оказалось много. Лысоватый, вспотевший продавец не успевал выдавать покупки. «Мне синюю, 40-й размер воротника!» — кричал инвалид на деревянной култышке. «А вы мне что дали? Ведь этот воротник куда шире! Пускай такую рубашку Чемберлен носит!» «Чемберлен худой, ему и 40-го достаточно», — поправил кто-то сзади. «Ну, тогда разыщите в Париже генерала Деникина и на него наденьте», — не унимался инвалид. Молодой парень в спецовке заметил: «На Деникина не такой воротник надобен. Из пеньковой веревки ему, да на виселицу». А продавец тем временем ловким движением выбросил на прилавок кипу рубашек, и строптивый инвалид, подобрав нужный размер, удовлетворенно крякнул: «Вот это другой табак! В самый раз! Спасибочка за уважение!» «А что я вам говорил?» — воскликнул юркий продавец. «Наша советская фирма «Москва-швей» конкуренции не имеет. Мы реализуем трудовому донскому казачеству товар самого высокого качества. Кто следующий?» Внезапно он оборвал высокопарную свою тираду и застыл, изобразив всем своим видом предельное подобострастие. Лицо его какую-то минуту было похоже на неподвижную маску, а потом отразило целую гамму чувств — удивление, смятение, радость. Склоняя в поклоне чернявую голову с нафиксатуренной лысинкой, он воскликнул: «Счастливы вас видеть, товарищ орденоносец! Двери нашего магазина всегда широко открыты для вас. Первому герою Новочеркасска все без очереди. Прошу за ширмочку, Николай Модестович». «Да нет же, отчего же, уважаемый Петр Петрович?» — раздался над притихшей очередью хорошо поставленный баритон. «Тем более я намерен всего лишь удовлетворить свое любопытство, как и всякий жаждущий лицезреть новинки. Нет ли у вас, кстати, нового выбора галстуков?» «К сожалению», — вздохнул продавец, — «однако могу заверить, ожидаем на будущей неделе. А вот роскошных материалов небольшое количество поступило», — понизил он голос. «Могу для вас лично предложить швед английское трико, габардин отечественного производства. Шик-модерн, как говорится.